Мы поняли вас, Николай Семенович. Есть ли еще какие-то замечания? Вроде нет. С остальным в принципе согласен. На протяжении долгих часов военные проводили обсуждение насущных вопросов. В некоторых деталях мнения сторон разошлись. В частности, китайцы и корейцы жаловались на низкую боеспособность своих войск в условиях ядерной войны, однако Бизонг шансы выстоять против пантеона в честной схватке стремятся к нулю. В любом случае в будущем придется активно применять атомное оружие. Но немногие знали, что все это бесполезно и лишь отсрочит конец. В распоряжении врага ресурсы почти 200 покоренных миров, не считая еще 2000 возможных союзников. Земля Солитании рано или поздно подвергнутся нашествию и впоследствии падут. Печальный факт. Никто не питал иллюзий на этот счет, поэтому люди начали скорейшими темпами заселять недоступные для пантеона планеты. Первым в списке стал Марс. Серьезной терраформации там не требовалось. Земные правительства долгие годы скрывали правду о Красной планете, что он отнюдь не такой безжизненный, как считалось ранее. Там имеется относительно пригодная для дыхания кислородная атмосфера, жидкая вода и даже кое-какая биосфера. До войны Атлантиды с Гипербореей Марс был цветущей планетой. К сожалению, древние люди чего-то не поделили между собой и чуть полностью не истребили друг друга. После войны Красная планета превратилась в выжженную пустыню, где едва теплится жизнь. От той цивилизации кроме редких руин и артефактов не осталось ничего. Вторым кандидатом для заселения стала экзопланета Глизи 581c в 20 световых годах от Земли. Межзвездные перелеты стали немногим сложнее путешествий в параллельные пространства, и земные правительства запустили ряд программ по сохранению человеческой расы. В случае вторжения непосредственно на Землю начнется массовая эвакуация людей на Марс. Глизи 581s, безымянную и Эммирит. За 3 года согласно планам ЕАС за пределы родной планеты можно будет эвакуировать более 500 000 000 человек, никого не оставит на произвол судьбы. Обсуждение военных планов было прервано центральной системой удаленного командования войсками или просто центральной. Искусственный интеллект специально создали для улучшения качества стратегического планирования применения ВС и координации их действий, обработки, передачи информации. Центральная одновременно выполняет сотни различных задач. Внедрение системы искусственного интеллекта позволило в разы уменьшить штат штабов. Многие военные всерьез опасаются выхода искусственного интеллекта из-под контроля в результате поломки, диверсий, но наверху решили иначе. Перспективы и возможности, которые сулил переход на качественно иной уровень управления и планирования, перевесил возможные опасения. И, если исключить случаи с преднамеренным вмешательством со стороны, никогда по собственной воле не причиняли вреда людям. Прошу прощения, что прерываю, но с колонии начали поступать срочные сообщения. Рекомендую немедленно ознакомиться с их содержанием. Что там еще? Встревоженно спросил Короткевич. 12 минут назад станции слежения на Элитании, Тенгире, Безымянной, Иммерите и многих других местах повсеместно зафиксировали мощные субэфирные колебания в подпространстве. Возмущения начались в секторе Эпсилон-4, а затем прошла волна пробоя, почти такая же, как была на Ильине и Таоносе, только в 19 раз мощнее. Пробой достиг даже самых омертвелых веток, то есть нас, нахмурился начальник генерального штаба. Известен источник, да, с вероятностью 90% им является планета Анделон, главный мир пантеона. Плотность живой маны на ближайших планетах растет каждую минуту в геометрической прогрессии. Часть ее просачивается даже на Землю. Началось. Тир-Тенгире. Столичный город Асмар-Гилор. Жилые кварталы. Клинок Нигали пронзил плоть демона-душителя прямо там, где у твари располагалось сердце. Отродье пыталось парировать удар, но против пропитанного божественной силой меча мерзкое оружие хаоса бесполезно. Раскаленный до красна тесак демона переломился пополам после первого же удара. Сраженный собакоголовый демон издал рык, после чего бездыханным повалился на землю. Нигали оказалась в самой гуще сражения, ведя в бой небесных стражей и легионеров против нечестивой мрази, посмевшей пустить свои корни в опекаемом живыми богами мире. Гигантская арена целую декаду служила губительным силам в качестве форпоста на Тенгире. В центре амфитеатра демоны соорудили портал, откуда постоянно перебрасываются свежие силы. Небесной страже и легионерам под командованием Вестника понадобилось довольно много времени для зачистки столицы от пораженных порчей жителей и демонов. Благословленные повелителем воины не жалели никого, включая детей и стариков, при малейшем подозрении на порчу существа предавались очистительному огню. Атаку на последний укрепленный форпост Нигали решила вести лично. Демоны, искаженные по мере продвижения к порталу, оказывали все более и более яростное сопротивление. Изуродованные хаосом и обезумевшие люди Альфары, Санхили, Джихан порой бросались с голыми руками на отлично вооруженных легионеров. Без малейшего сомнения Нигали отдала приказ на полное уничтожение здешних жителей. Она очень хорошо знакома с тем, во что стихия превращает живые формы. Эту заразу следует выжигать каленым железом с лица вселенной. Посланница чуть не пропустила очередной удар, который нанес внезапно возникший сбоку душитель. Благодаря отменной реакции Нигали успела увернуться. Тесак оставил на нагруднике адамантового доспеха внушительный оплавленный след, за что демон вскоре и поплатился жизнью. Ответный удар небесный разрубил душитель от шеи до торса, капли едкой крови брызнули в лицо вестницы. Что же демоны так рьяно защищают? Портал может и имеет важное значение, но не до такой степени, чтобы оборонять его любой ценой. Вперед, увеличить натиск, нужно прорваться к порталу. Прокричала Нигали сражавшимся с ней бок о бок легионерам и небесным стражам. Сражение уже шло непосредственно на главной площадке арены, куда ни глянь, везде лежат кучи трупов и раненых, лужи крови различных оттенков. Зачастую тела благочестивых воинов пантеона покоятся вперемешку с останком искаженных и демонов. Нигали пугали в первую очередь не сами мертвецы, а то, что с ними может произойти. Поблизости от портала ткань реальности буквально пропитана безумием, привычные законы мироздания искажаются, соответственно покойник может быстро перестать быть покойником. Посланница вместе со своими воинами пробиралась к демоническим вратам через кучи тел, по колено в крови, не забывала она и поглядывать на мертвецов. Любое подозрительное тело немедленно обращалось в прах осушающим заклятием. Относительное затишье между сражениями длилось всего пару минут. Из портала и различных закоулков арены снова хлынули демонические орды, отброшенные к вратам искаженные ударили с новой силой. Обе стороны активно применяли всю доступную в их арсенале магии. Главной проблемой по-прежнему оставались демоны. Без их поддержки восстание еретиков давно бы подавили. С другой стороны, нынешняя битва – блеклая тень творившегося в мирах ветви мира. После сражений между остатками святого пантеона и стихией планеты превращались в малопригодные для жизни шарики. Бросившегося в атаку с воздуха крылатого демона Нигали поджарила огненным хлыстом. Тварь упала на землю, уже будучи опаленной до хрустящей корочки. Внезапно демонический портал в центре арены засиял сильнее, чем прежде, столб света начал пульсировать, то сужаясь, то расширяясь. Вестница сразу поняла, здесь вот-вот появится нечто очень большое, и она не ошиблась. Из портала вылез краснокожий демон в медных латах, достигавший роста 20 шагов. Внешне тварь походила на душителя с тем отличием, что вместо одной головы у нее было две, но больше всего вестницу привлекли внимание сопровождавшие великана человеческие фигуры в черных доспехах. Меньше всего они напоминали отродье хаоса. В руках чужаки держали отнюдь не клинки, копья. В цивилизованных мирах и кумены схожие метатели зовутся мушкетами или аркебузами. Воины святого пантеона тоже используют огнебойные метатели, особенно в тех случаях, когда требуется пробивать магические барьеры. Появление гигантского демона внесло смятение в ряды легионеров, явно не готовых биться с высшим демоном хаоса. Нигали в последний раз одолела такую тварь благодаря громадному везению и тому, что отродье было серьезно ослаблено. Этот же высший демон, судя по ярко пылающей ауре, успел под завязку накачаться силой. Только перешагнув границы портала, атлантийцы и двухголовая тварь вступили в бой. Земля задрожала под ногами. Искаженные, прочие твари бросились в рассыпную, давая дорогу своему гигантскому собрату и шестерым людям в черном. Из пасти высшего демона вырвалась струя белого пламени, испепелившая всех находившихся рядом с Нигали воинов. Черные люди вскинули оружие и открыли ураганную стрельбу по наступавшим легионерам. Каждый удар сердца погибали десятки гуларов и людей. Пули полностью игнорировали поднятые боевыми магами барьеры. Такого поворота событий никто не мог ожидать. Всем пригнуться. Среди куч тел вестницы и уцелевшие легионеры быстро нашли укрытие. Свистевшие над головой куски металла не давали высунуться, а если какой-либо смельчак все же осмеливался, его быстро находила смерть. Нигали никак не могла взять в толк, каким образом атлантийцы так точно стреляют, и что за пули могут беспрепятственно проникать сквозь магический щит. Времени на лишние мысли не оставалось, Тысячница решила действовать. В случае провала разрушитель без остатка высосет ее душу. Иллюзий посланница не питала, Ктал не пощадил собственного сына, с чего бы ему быть милостивым с каким-то человеком. Нигали начала молиться темному богу, дабы тот даровал ей частицу своей божественной мощи, иначе поражения не миновать. И разрушитель ответил на молитву. Взор заволокла багровая пелена, разум помутился, в тело тысячницы было влито столько силы, что хватило бы на создание постоянного межмирового портала. Сознание Нигали отошло на задний план, она превратилась в наблюдателя, ее действиями теперь управлял кто-то другой. Вестница воспарила над землей. Легкий взмах рукой и происходит выброс неистового количества живой маны. Двухголовый демон истлевает в считанные мгновения, пока от него не остается куча костей и медных доспехов. Ошеломленные гибелью союзника атлантийцы бросаются в рассыпную, переводит весь огонь на Нигали. Накачанные скверной пули не причиняют ей серьезного ущерба, раны быстро затягиваются, а воздействие разрушающей силы немедленно нейтрализуется. Хоть магия непосредственно на самих атлантийцев не действует, тысячница поступила иначе, воспламенив воздух вокруг. Посланница скрипнула зубами от злости, не подействовала. Эти бездушные куски плоти не обратили ни малейшего внимания на устроенную Нигали жаровню, однако оружие, кажется, у них сломалось. Можно брать живыми. Выброс силы был настолько велик, что добрая половина демонов и искаженных на арене воссоединилась со стихией, остальные оказались деморализованы и начали отступление. Что ж, нечестивой мразью займутся легионеры, а Нагили сосредоточилась на шестерке оказавшихся в окружении атлантийцев. «Взять их!» — прокричала чужим голосом Нигали. Разъяренные гибелью собратьев Гулары дружной толпой набросились на бездушных людей, и тут прогремели оглушительные взрывы. Прямо в четырех десятках шагах от Нигали, ошметки тел гуларов разметало по всей арене, если б не божественная защита, ударная волна тоже могла убить посланницу. Поддержка Ктала на этом и закончилась. Перед тем, как провалиться в беспамятство, тысячница услышала посторонний голос, прошептавший в голове: «Ты хорошо проявила себя». 6 апреля 2057 года. Элитания, Республика Техас. Форт-Худ. Пятничным вечером местный бар всегда наполнялся военными, решившими отдохнуть от тяжелых трудовых будней. Сюда заявился и отряд лейтенанта Грикса. Правда, без самого лейтенанта, спецназовцев было трое, а не четверо. Тем не менее, Шелл с Макмилланом не выглядели слишком расстроенными. Пили пиво, общались, флиртовали со здешними представительницами прекрасного пола. Ничего не говорило о том, что они сожалеют о гибели сослуживца. Этого как раз и не мог понять Боб Бестоун, являвшийся выходцем с земли. «Не, парни, я не понимаю, как у вас получается вот так спокойно сидеть, будто ничего не произошло. Вот для тебя, Тони, насколько знаю, лейтенант был лучшим другом». «Правильно», — кивнул капрал. «Только не был, а есть, и остается им. Но он же погиб», — недоумевал Стоун. «Вы же видели, что от него осталось». Боба передергивало каждый раз, когда он проигрывал в голове смерть Грикса. После залпа из позитронной пушки от тела лейтенанта остались лишь нижняя часть до половины правой руки. Верхняя половина туловища аннигилировалась при контакте с крайне опасным антивеществом. «Про жизнь после смерти не слышал», — ответил потягивающий пиво Шеллу. «Или земляне все такие упертые, вам на голову вывалили вагон достоверных фактов, а вы продолжаете твердить о своем. Речь совсем не об этом, а об элементарном приличии. Я не говорю о торжественных похоронах, но хоть какую-то дань уважения стоило бы выказать. То, как вы относитесь к смерти, неправильно все это». Капрал пожал плечами. «Что тебе эти похороны дадут? Ну, прекратил функционировать организм. Что дальше? Тело всего лишь оболочка. Ты же не плачешь, когда обувь снашивается, ты просто ее меняешь на новую. Так же и тут. Но, люди, это не какая-то обувь. Может и не обувь, но наши тела также приходят в негодность. Поэтому приходится менять костюмчик время от времени. Но это же лишено всякого смысла». Шелл усмехнулся. «Не стоит искать смысла в том, чего не можешь понять своим скудным умишком. Я умирала и знаю, о чем говорю. Так вот, это прошлое, будущее жизни всего лишь переходный этап в эволюции. Мир ведь намного сложнее, чем нам кажется, и если что-то не укладывается в твое понимание, это не значит, что этого не существует. Магию и параллельные миры тоже долгое время считали сказкой». «Тебе это Бог рассказал?» – язвительно спросил Стоун. «Никто мне ничего не рассказывал. Я вообще плохо помню о происходящем на той стороне». «Ну, а что помнишь? Расскажи-ка». не люблю об этом говорить, но для тебя, так и быть, сделаю исключение. У меня, кстати, мать из предыдущей жизни протестанткой была, каждое чертово воскресенье в церковь водила, говорила, не будешь молиться Господу, загремишь в ад, и я загремел туда. Он разве существует? Конечно, оглянись вокруг, где мы, по-твоему, сейчас находимся, если не в аду. Первые 5 лет на Элитании, особенно операция «Щит-1», были настоящей преисподней. Что на той стороне видел, трудно описать, задумчиво пробубнил Оскар. Ты вроде бы есть, но в то же время тебя не существует, в смысле осознаешь себя как личность, но тело полностью отсутствует. По ощущениям проходит много времени, прежде чем ты привыкнешь существовать в виде эктоплазмы. Эктоплазма? Поднял бровь Стоун. Ты охотников за привидением насмотрелся, если ты не заметил, Бобби, это была ирония. Души — это полевые структуры, являющиеся частью информационного поля. И не надо на меня так смотреть, Бобби, открой любую энциклопедию, там написано абсолютно то же самое. На той стороне ты встречал кого-нибудь? Ты про что? Не понял Шеллу. Покойных родственников, например. Слышал, такое происходит со многими. Херня полная, на той стороне царит сущая анархия. И будь уверен, покойный дедушка вряд ли прискачет сразу после того, как ты отбросишь копыта. А вообще забудь то, что я сказал. Настоящая жизнь находится не где-то там, а именно здесь, в нашей гребаной вселенной, где каждый день кто-то кого-то убивает, обманывает, предает. Живи настоящим и не будь ублюдком по жизни, вот в принципе и все. Остальное не столь важно. 7 апреля 2057 года планета Иммерит. Северный Истарот. Русский сектор колонизации. Город Первомайск. 38-я военная база вооруженных сил Евразийского союза. Ну-ка, жестянка, представься. Боевая роботизированная платформа «Дружинник». Серийный номер N59358И. Отчеканил металлический голосом дрон, застывший напротив меня. Отставить, мне твой номер без особой надобности. Есть. Сейчас будешь отвечать на задаваемые тебе вопросы. Взглянул на свой планшет со списком стандартных тестовых вопросов для системы искусственного интеллекта. Что сделал слон, когда пришел Наполеон? Эту фразу можно истолковать по-разному. Если под Наполеоном подразумевается французский император, то я не могу предсказать реакцию слона при появлении вышеупомянутой личности. Вопрос в данном случае абсурден. Если же речь идет про поле, то, скорее всего, слон принимал в пищу произрастающие там растения. Верно. Мне как командиру отделения предстояло взять под собственное командование помимо 3 людей и Альфара, 5 дронов. 35% – такова доля машин в обычных пехотных подразделениях. Зачем в лишний раз терять людей, когда можно послать в пекло не знающих сомнения и страха железа? Благо в кибернетике и робототехнике мы достигли небывалых высот. Стоявший передо мной дружинник имеет гуманоидное строение, за основу брали анатомию людей, правда с некоторыми существенными отличиями. Например, круглые шарнирные суставы на месте сгибов конечностей и тонкую талию, больные анорексией обзавидовались бы. Справа из головы торчит короткая 2-сантиметровая антенна, на лбу гравировка с китайскими иероглифами, а там, где у человека лицо, темное забрало, за которым располагаются сенсоры. Робот выкрашен в цифровой камуфляж болотного цвета, но раскраска может изменяться под параметры окружающего ландшафта. ХМ, а раньше адаптивная маскировка находилась на вооружении исключительно у разведчиков и частей специального назначения. На поля боя эта модель роботов вполне успешно заменяет людей, благодаря процессору, работающему по принципу человеческих нейронов, они способны обучаться, извлекать ценный опыт из ошибок. Говорят, со временем у некоторых дружинников может развиться собственная личность, хотя учитывая то, сколько они живут в бою, это случается очень редко. Разумных синтетиков можно пересчитать по пальцам одной руки. Что такое смерть? Необратимое прекращение функционирования живого организма. Как ты относишься к тому, что можешь прекратить свое функционирование? Являюсь не живым организмом, а механизмом, следовательно, понятие смерть ко мне неприменимо. Окей, сойдет. Задавал роботу вопросы не ради развлечения, а для выявления моделей с возможными дефектами. А то случались раньше прецеденты. То абстрактное мышление сбоит, либо мозги вовсе сходят на бикрень, ведь у них тоже имеется своеобразная психика. Как ты поступишь, если кто-то пошлет тебя на ха и краткое? Вероятно, стоит игнорировать подобные идиомы. Людям свойственно для выражения мыслей использовать образные выражения и лишенные логики сравнения. Хорошо, иди в оружейку получать ствол, а потом бегом на полигон. Робот, повинуясь команде, быстрым шагом бросился на склад, а я продолжил работу с дронами. В грузовом контейнере их находилось 20 штук, мне предстояло запустить, настроить и протестировать еще 4 консервы. В принципе, я не против командовать подразделением синтетиков, они выполнят приказ несмотря ни на что, однако все эти перестановки, ротации личного состава сильно напрягают, особенно переформирование родного батальона, в котором прослужил не один год. Часть военнослужащих 59-й бригады ВС Новой России отправили кого в Сибирь, кого на Ближний Восток, в Иран, в Среднюю Азию или, как меня и моих ребят, на Инмирит. А все дело в том, что вооруженные силы анклавов не отвечают более высоким стандартам ЕС. Да и, как показал опыт, боеспособность у 5-й армии низковатая в силу устаревшего вооружения и техники. Мы хорошо наловчились воевать с альвийскими партизанами, а не с регулярными частями конгломерата. Данный опыт очень пригодится здесь. Готовится грандиозная зачистка эстратоаборигенов. Почему мы решили действовать в лучших традициях европейских колонизаторов? Любой восприимчивый к мане абориген может легко поддается влиянию существ вроде живых богов. Следовательно, каждый из них становится потенциальным врагом. Иных вариантов кроме тотальной зачистки нет. Операция «Чистое поле» начнется через 2 недели, до тех пор мне предстоит освоиться с новыми системами связи, натаскать себя и ребят взаимодействию с синтетиками во время боя, лучше изучить местные географические, политические, культурные и прочие особенности Иммирита. Элитания, Техасская Республика, 14 апреля 2057 год. Натан Фрост провел очередные переговоры с российскими спецслужбами и передал оговоренную часть ресурсов, в том числе и ценную информацию. Взамен он получил сокровище, за обладание которым потомки атлантов моментально стерли бы его в порошок. Натан раскрыл полупрозрачный лэптоп и коснулся его внутренней поверхности подушечкой указательного пальца. Вся структура девайса моментально окрасилась в черный цвет. На столе появилась плоская коробочка принтера и небольшой металлический стержень. Натан, повозившись с лэптопом, дотронулся до стержня и снова проделал что-то с портативным компьютером. Принтер ожил, и его передняя стенка поднялась, обнажая технологическое пространство, посреди которого на подложке находился результат его 5-секундной работы, то ли тонкая таблетка, то ли пластырь. Повертев это в руках, Натан приложил предмет к запястью. При контакте с кожей диск постепенно начал уменьшаться в размерах и вскоре полностью исчез. «Хорошо», — сказал сам себе Натан. При этом он прикрыл глаза, остальным это понадобится. В любом случае это был полезный опыт. Можно рассматривать произошедшее в этом мире, как прелюдию к тому, что нас ждет в борьбе с отцами-основателями, сказал безымянный полковник Гру, недавно прибывший с той стороны, лично посмотреть на творящееся в этом мире безобразие. В портале исчезали последние машины, увозящие персонал. Оборудование и мобильные аванпосты уже давно отправились на Элитанию. Эти оракулы додумались установить в каждой своей лаборатории механизм самоуничтожения. С сожалением сказал Вершинин. Есть что-то такое, до чего они не додумались. Окружить империю кольцом из враждебных государств для усиления консолидации общества и для самоуничтожения. Оруэлл был бы в восторге, сказал один из генералов, задумчиво водя пальцем по планшету. Императрица Малмезу первая сможет управлять этой империей, сказал Эрих. Кто? Не понял Джереми Уолт, начальник колониального оперативного отдела. Это ее полное имя. Она последняя из одаренных. Кроме того, прорицатель передал ей огромное количество информации. Недовольно посмотрев на Джереми, ответил Эрих. Аборигены согласны с тем, что нам придется забрать артефакт с собой, спросил начальник научно-исследовательского отдела. Все посвященные в курсе, они понимают, зачем нам нужен артефакт и не будут препятствовать. Существенный вклад внесли наши боевые формирования. В этом мире все еще уважают грубую силу. Помощь, которую оказал Натан Фрост, неоценима. Если бы не подобранные вручную специалисты, у нас могли начаться серьезные проблемы. Мы же готовились к конфликту с имперскими вооруженными силами, а не с ее многочисленными соседями. Эрих закрыл свой чемодан. Помогло умение специалистов идеально адаптироваться к быстро изменяющимся условиям. Вы знаете, почему этот клочок суши, на котором мы развернули аванпост, называется «Проклятые земли»? — спросил генерал. На этой территории империя потерпела серьезное поражение примерно 700 лет назад. Тогда имперцам пришлось затратить огромное количество ресурсов, чтобы одержать победу. Они настолько были оскорблены, что в отместку выжгли тут все дотла, отравили все колодцы, которые смогли найти, и зарубили всех животных, которых смогли поймать. Оставили тут буквально голую землю. А потом многие поколения запрещали селиться в этих местах людям под страхом смерти. Звучит безумно, но все было именно так. Эрих направился к площадке, оцепленной людьми в форме и легко бронированными автомобилями. Обитатели этих мест были непревзойденными специалистами по асимметричной войне. Партизаны от Бога. Они использовали окружающий ландшафт настолько эффективно, что империя потеряла в схватке с ними два легиона и не могла ничего предпринять еще полгода. Любая стратегия летела к черту с первой секунды сражения. В общем, наше появление именно в этих землях восприняли как знамение, подытожил генерал. Они готовы к сотрудничеству. Это главное, сказал Эрих, перед тем, как оба скрылись в портале. Чушь! Вскричал дегенеративный старческий голос, и трясущиеся сухие руки резво начали рвать листы бумаги с докладом. Даже слишком резво для своего возраста. Доложу генералу стражи. За такое хулиганство ответит, опять он замыслил пойти против меня. Бормотание, на которое перешел самый старый из живущих в метрополии магов, звучало в сводах старого замка, как ругань на языке двергов или других подземных жителей, так же злобно, как и маловразумительно. Члены совета, которые были гораздо моложе и неопытнее, вздрогнули. Они впервые видели подобный маразматический припадок у главы ордена. Одно дело слышать многочисленные личные мнения и небылицы о состоянии уважаемого и умудренного годами человека, но совсем другое – видеть воочию, не имеющие полного представления о жизни, недавно заступившие на свои посты студенты, принятые в совет по причине недостатка и старения кадров, были в шоке. Новички прожили большую часть своей жизни в родовых имениях, замках и виллах, получая знания о внешнем мире из книг. При этом никто из этих в принципе неплохих ребят не осознавал, что книги устарели и не дают об окружающем мире никаких актуальных сведений. Они понимали, что с одной стороны надо проявлять уважение к старшим, а с другой стороны, что делать, если эти старшие совершенно потеряли связь с реальностью. Кроме всего прочего, бумага, в отличие от пергамента, была на вес золота. И глава совета просто так порвал 40-страничный доклад, содержащий правдивую, многократно проверенную и исчерпывающую информацию, магические подписи многих магических специалистов и заверенные печатями 5 разных отделов гильдии, верховного канцлера гильдии и Тавматургаса лично. От такого неподготовленная психика детей богатых родителей начала давать сбой. 6 уже удлинились в лицах, а у одного в нервном тике начал дергаться левый глаз. Тавматургас же наблюдал за выходкой главы совета, не изменившись в лице. Его сильное негодование сидело глубоко внутри и грозило спустя некоторое время вырваться наружу в виде непереносимой головной боли. Много лет он просто терпел, как и другие маги, еще держащие рычаги управления. Проклятый устав гильдии магов, старее чем этот мир, вот что больше всего ненавидели все прогрессивно мыслящие маги. Неудивительно, что иные повально уходят на вольные хлеба, где можно экспериментировать сколько душе угодно. Были и свои ограничения, и вездесущая магическая стража, но такая альтернатива сулила гораздо больше возможностей. Тавматургас неоднократно задумывался над этим, но чувство долга не давало ему бросить все и покинуть стены гильдии. Все-таки это он был главным учителем, через него студенты получали все знания, и он не хотел бросать своих учеников. И еще он был самым могущественным и искусным магом этого мира, за что и получил титул Тавматургаса. Но Дуумвират, как стиль правления гильдии, сковывал его по рукам и ногам. И не только его. Все решения в гильдии принимались только при обоюдном согласии и заверении главы совета и главного учителя. После заседания Тавматургас направился к группе магов, с нетерпением ждущих в холле. «Как прошло заседание, старший брат?» – спросил учитель магии земли. Тавматургас мрачно оглядел собравшихся. «Неужели все так плохо?» – так и знал. «Если уже 15 лет назад от Сунерга были одни проблемы, встрял старший учитель черной магии, от него всегда были проблемы. Вот сейчас он думает, что появление чужаков подстроил не Буштес. Очень многое в докладе про этих пришельцев похоже на его теории, мрачно сказал Тавматургас. Но не Буштес умер много лет назад, удивленно возразил один из недавно назначенных деканов. Вот именно, не Буш до сих пор бы жил и поражал нас своими открытиями, но этот старый Ур, КХМ, глава совета убил его, полностью уничтожив при этом третью башню здания гильдии. Тогда скандал помогли замять единомышленники Цунерга и обвинили во всем Тесса, якобы он проводил запрещенные эксперименты. С тех пор влияние и позиция главы совета только усилилась. Негодяй Цунерг поплатился собственным рассудком, но вместе с ним и мы понесли наказание за свою мягкотелость. Сколько лет прошло, а мы вынуждены до сих пор терпеть его больные бредни. Его сообщники были могущественны, но сколько из них дожило до наших дней? Нам пора действовать, Гилиус, вкратчиво предложил черный маг. Как думаешь, эти пришельцы смогут нам помочь? Шепотом спросил Тальпельд, верховный канцлер гильдии. Можно попробовать договориться с ними, они не восприимчивы к магии и уже очистили от дикарей солидный кусок восточных территорий, а ты знаешь, что туда не совали свой нос даже чародеи из полиса Куада. Заносчивые дураки эти твои чародеи. Впрочем, я получил сведения, что их иерархи недавно направили на восток разведывательный отряд, и вооруженный и оснащенный более чем превосходно. Они как будто что-то почувствовали. Понимаешь, о чем я? Также шепотом спросил маг-аналитик. Нет, почему ты молчал? Огрызнулся Тавматургас. Сам узнал только сегодня утром. Прошипел в ответ аналитик. Нас нет времени. Подготовьте послов, срочно, и отберите лучших боевых магов. Вы знаете, куда мы направляемся, приказным тоном бросил Гилиус, и маги покорно склонили головы. Каанну, наши силы на исходе. Безбожники не знают ни усталости, ни пощады. На одного неверного приходится до 300 наших воинов, мы утопаем в собственной крови. Довольно, рыкнул тысячник Куаншиа, и при этом его оранжевый капюшон на голове угрожающе раскрылся. Презренные обезьяны Клюта, вы не в состоянии даже отбить пустой клочок голой земли. Они воюют хитро, очень. Тысячник сплюнул комок тягучей черной слюны на землю, зло глянул на подчиненного и, отвернувшись, шагнул в палатку, в которой в магической проекции колдовал чувствующий второй ступени. То, что командир тысячи видел на проекции, ему не нравилось, как и другим присутствующим в палатке тысячникам. Отборные воины исчезали с плана войны, как мухи-кровососки под ударом хвоста вьючного звероящера. Мысль о том, что жизни лучших из лучших выброшены просто так, причиняла командиру боль, и еще больше боли причиняло осознание, каким нестерпимым позором он покроет свой род. Я должен пойти к ним и биться вместе с ними. Как плохо, что старейшины больше пекутся о благородной крови. Эти сотники, набранные из народа Клюта, совсем не умеют командовать. Мучился Куаншиа. Одна надежда, что боги нас не оставят. Конечно, воля богов все еще сильна в этом мире, и она придавала командирам уверенности. Но тысячник чувствовал странные колебания в магическом эфире в последнее время. Он отгонял крамольные мысли и укреплял веру ежедневными ритуалами. Но правду нельзя скрывать бесконечно. Война проигрывалась, сражение за сражением. Чужаки убивали лучших клановых воинов, даже не замечая. Внезапно на границе слышимости Куаншиа почувствовал странный звук, будто что-то, рассекая воздух, летит на палатку сверху с большой скоростью. Следующий за звуком гром и страшный удар, потрясший мир вокруг тысячника, погрузил его в темноту. Нигали колотила изнутри после произошедшего. Подумать только, на миг она стала проводником воли самого разрушителя. Чувствовалась сильная осталась, но вестница внешне это никак не показывала. Ее больше волновали умертвие, что явились вместе с высшим демоном из портала. Что же получается? Чуждые всему живому твари союзники хаоса, верно говорят, одна мерзость всегда находит другую. В воздухе стоял невыносимый запах горелой плоти. Нигали неспешно прохаживалась по полуразрушенной арене, где легионеры разбирали кучи трупов, сжигая дохлых демонов, искаженных и отсеивая тела павших воинов святого пантеона. Отдавшие свои жизни праведники будут преданы огню чуть позже с соблюдением похоронных ритуалов. С восстанием в Асмар-Гелоре почти покончено, на остальные города Тайнгири по-прежнему пылают пожарами восстаний, демоны хаоса и атлантийцы продолжают проникать через кромку. Ничего, совсем скоро легионы возьмут верх над отвратительными порождением стихии. «Посланница!» — окрикнул ее кто-то из воинов. «Прошу, подойдите сюда. Что у вас?» — спросила Нигали, подходя к стопившейся над чем-то группе пхулов. «Живой Шилаа, если их вообще можно назвать живыми, разойтись немедленно», — приказала Нигали. Пхулы покорно подчинились и расступились. Там действительно находился наполовину погребенный под останками демонов солдат Шилаа, и он, кажется, был жив, насколько это вообще возможно для бездушного куска мяса. Пропорции у твари вполне человеческие, без каких-либо заметных отклонений вроде лишних конечностей, наростов опухолей, хотя трудно судить. Существо полностью заковано в черные латы. «Посмотри на меня!» Шилаа с трудом повернул голову в ее сторону. На стеклянном щитке его шлема Нигали узрело собственное отражение вместо лица поверженного врага. «Ты понимаешь наш язык?» «Да», — проскрипел мертвец противным искусственным голосом. «Откуда ты и тебе подобные вообще выползли?» Презрительно бросила Нигали. Рука волей-неволей тянулась за клинком, дабы зарубить это, однако умом вестница четко понимала, необходим живой пленник для допроса. Другие пятеро Шилаа совершили самоубийство, взорвав себя и десятки легионеров, оказавшихся поблизости. «Из ада, теперь ты мой пленник, расскажешь все, мы умеем развязывать язык, и поверь, даже невосприимчивость к магии тебя не спасет». Стеклянный щиток на шлеме бездушной твари вдруг раздвинулся, показалось лицо человеческого мужчины. Вопреки ожиданиям, оно не несло никаких следов воздействия искажения. Как такое возможно? Кто же Шилаа на самом деле? Хаос даже при кратковременном воздействии сильно уродует внешность живых существ. А тут не то, что мутаций, безумия в глазах не наблюдается. Неужели Шилаа, будучи в здравом уме, заключили союз с демонами? Раненый враг поднял вверх левую руку, а ладонь сжал в кулак, оставив выпрямленным средний палец. «Катись к дьяволу, сука!» Мертвец изобразил кривую ухмылку, прежде чем кожа на его лице начала исчезать, обнажая кости и мышцы. Плоть необычного человека распалась очень быстро, вскоре кроме голого скелета и черных доспехов ничего не осталось. Нигали не видела в глазах Шилаа ни страха, ни боли, лишь холодную и непоколебимую решимость не сдаваться в плен. И среди них, оказывается, есть воины. «Посланница, мы тут ни при чем», — пытался оправдываться десятник хулов, обнаруживший живого мертвеца. «Никто даже не пытался использовать на нем магию. Ты не виноват, солдат». Договорить начатое Нигали не успела из-за сильного жжения на коже. Тысячница ощупала лицо и с удивлением обнаружила, что на месте щеки образовалась стремительно расширяющаяся рана. Находившиеся рядом кхулы также испытали на себе воздействие непонятного колдовства. Оно действовало неумолимо, проникая в тело и разъедая подобно кислоте живую плоть.